Бодрияр даже уверял, что настоящая история, как настоящие вина, не переносит перевозки через океан. Это, однако, зависит от маршрута, ибо история все-таки добирается до Америки, но южной. Другое дело, что мы ее мало знаем. Только от перуанского экскурсовода, добродушной тетки с хозяйственной сумкой, я узнал, что ее родина вела 5 пограничных войн с соседним Эквадором. Кто победил? — зачем-то спросил я. — 4-1, — сказала она уверенно, — или 3-2, но точно, что в нашу пользу. Неудивительно, что магический реализм родился в Южной и не прижился в Северной Америке. Октавио Пасс говорил, что Мексику от ее северного соседа больше всего отличают вкусы. Американцы, — писал поэт, — любят криминальные истории, мы — волшебные сказки. Водораздел образует фантазии. Мифы ведь не бывают произвольными. Их нельзя придумать. Они вырастают сами из унавоженной историческим вымыслом почвы. И органичность национального воображения — единственный критерий истины. Психоаналитик так толкует сны. Он, чего не знают непосвященные, не может наврать, ибо о правоте трактовки способен судить только сам пациент. Прозрачным сон становится лишь тогда, когда мы, всегда с чужой помощью, проникаем в смысл диалога, который подсознание ведет с сознанием на правдивом языке образов. Духовная жизнь ведь не знает лжи. Это не значит, что сны, как и национальные мифы, не врут. Еще как! Но узнаем мы об этом лишь проснувшись, ибо, погрузившись в сновидение, мы топим в нем свой сомневающийся картезианский разум и принимаем за чистую монету все, что показывают. Таким образом, мы, конечно, узнаем больше о себе, чем об окружающем, но это универсальное метафизическое препятствие. Его не обойти, меняя жанр описания. Как сказал один историк, наша профессия подобна фотографии. Она всегда обманывает, хотя бы потому, что у снимка есть рама. И все же я люблю историю. Она всегда разная. Одну историю можно рассказывать, как Николай Карамзин, другую живописать, как Василий Суриков, третью изобразить, как Алексей Герман. Мою историю можно увидеть, как сон, сквозь смех, слезы или вожделение. Явь без сна порождает неполную, как у андроида, жизнь, лишенную потусторонней глубины. География без истории вырождается в туризм, перемещение без перевоплощения, движение без трансформации. Нет кроны без корней, для них нужна почва. А всякое почвенничество — исторический сон о родине, обычно страшный. Именно поэтому я предпочитаю смотреть чужие сны. Зная о последствиях, я категорически не доверяю той почве, с которой связан кровью, языком, даже алфавитом. Я стыжусь наших очумевших деревенщиков, боюсь бравых сабр и переживаю за сербов уже потому, что они иногда пользуются кириллицей. Амбивалентность моего статуса в Белграде объясняла то обстоятельство, что я оказался в интересном положении, выходцем сразу из двух стран, отношение к которым было диаметрально противоположно.